Лекс молча смотрел, как солдаты окружают его. Воспоминания об армейской жизни тонким ручейком просочились в его мысли, но были мгновенно изгнаны. Сейчас было не до ностальгии. Ситуация серьезная, куда серьезнее, чем можно было подумать на первый взгляд. Пара солдат шустро спрятали в ножны мечи, схватив Лекса за плечи и уронив коленями на землю. Уже в этот момент Лекс чуть не сорвался, но стоически сдержал порыв. «Еще рано, нельзя, не те люди. Мы даже твоего имени не знаем, парень. Ты так наследил в городе, что даже барон тобой интересовался, а имя так и не узнали». Судья спокойно подошел к Лексу почти на вытянутую руку. В его глазах не было ни страха, ни даже опаски, только живое, на удивление яркое любопытство. «О, вам не нужно знать мое имя. Я же правильно понимаю, что за мои преступления положена смерть. Голову с плеч, да, так вот, можете назвать меня перед толпой хоть и иерархом Хеммильфортом, мне все равно», — ответил Лекс, спокойно подняв глаза на судью. «Мы обговорим это немного позже». «На допросе», — сказал судья, махнув солдатам рукой, — «уводите». Один из солдат быстро толкнул его в спину, подхватив за связанные руки. Вдруг Лекс поднял голову и оглушительно свистнул. Эхо разошлось по всему поместью, испугав даже некоторых солдат. «Простите», — игриво сказал Лекс, — «мне вдруг что-то захотелось посвистеть. Ну знаете, все равно скоро на плаху». «Он что, провидец?» — удивленно спросила Лианна вслух, издали услышав протяжный свист. Еще несколько часов назад она смотрела на командира как на безумца. Понять его резкое желание уйти из особняка Тир было довольно легко, но она решительно не понимала такого резкого приказа именно этим утром. Вороны не показывали ничего нового, настроение в городе было весьма тихим даже по меркам последних недель. В общем, было решительно непонятно, почему именно она должна уйти до рассвета, забрав вместе с собой еще и всех марионеток. «Я даже управлять ими не могу», — подумала она, наблюдая, как дюжина громоздких фигур одна за одной поднимается строем по ступенькам. Трактирщик получил целое состояние лишь за то, что вся эта банда поселится в двух комнатах. Одну, конечно, Леа оставила под себя. Лекс не раз пытался передать Лианне своих марионеток под контроль. Это был вопрос, который он старался решить несколько дней. Библиотека в таинственном пространстве полностью игнорировала его существование, а собственные знания казались чего угодно, кроме нужной темы. Он научил Лианну подчинять марионеток, но по какой-то причине ее не хватало сил больше, чем на одну или двух. «Если я попробую подчинить еще хоть одну, то моя голова взорвется», — так она и сказала, когда Лекс впервые решил провести на ней эксперимент. С тех пор этот вопрос стоял на повестке в ряду самых тревожащих. Но в конце концов Лекс таки придумал кое-что гениальное. Просто приказать марионеткам следовать словам Лианны. Это могло не сработать, но у Лекса была надежда. В конце концов, он уже неплохо понимал механизмы, которые стояли за его марионетками. Они не просто слушаются его, а связаны с ним сознанием и словно единым ядром. В общем-то они являлись просто механизмами без начинки, пустыми болванками, которые можно было наполнить любой информацией. Это очевидное решение для Лекса оказалось откровением. До сих пор эту особенность марионеток он использовал только для битв. «Болван, идиот, просто гений!» – закричал он, когда его теория оказалась правдивой. Лексу пришлось потратить несколько часов, но в конце концов каждая марионетка получила с десяток простых команд в свою память. Они звучали как заклинания, нарочито странно и заковыристо, но это была необходимость. Никто не хотел, чтобы, услышав слово «бой» от попрошайки, дюжина марионеток разгромила полгорода. Теперь можно будет и тирам подарить обещанное. Лианна, конечно, без проблем выучила все команды, но марионетки под ее управлением выглядели как неуклюжие куклы. Теперь, глядя, как они наполняют собой комнату за 10 золотых монет, она чувствовала облегчение. «Надеюсь, чутье командира не подводит», — сказала сама себе она, «иначе я пожалуюсь Алисе, когда мы вернемся в империю. Она-то научит его, как придумывать планы без спонтанного бегства и чудной марионеточной магии». «Эй, не видели этого человека? Отвали! Не видели его, господа? Да пошел ты, не мешай!» Молодой на вид юноша в сиреневом плаще бродил по городским улицам, показывая чуть ли не каждому прохожему один и тот же портрет. Он казался довольно спокойным и вежливым, а выглядел почти как настоящий аристократ. Его волосы на затылке были аккуратно собраны в хвостик, а камзол цвета фиалок едва не блестел от чистоты. Только ярко-розовый шрам над левой бровью немного портил общее впечатление. «Эй, «Простите, леди, вы случайно не встречали в этом городе этого мужчину?» Он ловко протиснулся между двумя работягами, задав уже въевшийся в язык вопрос молодой девушке. Та мгновенно смутилась, чуть не уронив корзинку с фруктами на землю. Ее глаза даже немного заблестели, метнувшись куда-то по сторонам, прежде чем остановиться на стройном мужчине. «Че что, простите?» – растерянно спросила она, прижав корзинку к цветочному платью. Молодой мужчина застыл на мгновение, моргнув, а потом сразу повторил свой вопрос. Девушка, чье лицо все розовело и розовело на глазах, внимательно выслушала его, посмотрев на картинку. Молодой светловолосый человек на ней выглядел героично и высокомерно, стоя с мечом в руке перед какой-то высокой стеной. Его локоны извивались до самых плеч, а изящный серебряный доспех опускался стальными каскадами вниз. В этот момент глаза девушки ненароком снова поднялись на молодого человека. Она беззвучно икнула, чуть дернувшись. «А кто это?» – спросила она, не отводя уже глаз от парня. Этого молодого человека звали Атрион. Не такое уж странное имя для южных государств, но в родной империи он не знал ни одного своего тезку. Он внимательно посмотрел на девушку, которая едва складывала буквы в слова языком, тяжело вздохнув. Она была только третьим человеком, кто не отказался ему помочь. «Это мой командир, юная леди. Скажите, не видели ли вы кого-то похожего в этом городе? Я очень тороплюсь, если позволите», — привычной для себя речью изъяснился Атрион, уже глазами выискивая следующую жертву. До сих пор никто не смог отдать ему даже намек на полезную информацию. Бездомный бродяга, которого он допросил первым, просто что-то невнятно мычал. Половину слов было не разобрать из-за отсутствующих зубов, а вторую из-за акцента. Вторым попался какой-то нездешний наемник, так что разговора и с ним не получилось. Скорее могла бы получиться кровавая драка, но к счастью тактичности Атриона в отряде завидовали буквально все. Схватив агрессивного наемника за запястье, он просто невероятно вежливым жестом вывихнул его под забавным углом. Исчерпав конфликт, оба разошлись по делам. «Я не уверена, хотя знаете, он похож на того человека», — внезапно ровно вдруг заявила девушка. «На какого?» — быстро спросил Атрион, не желая терять зацепку. «Ну, того, что не листовках рисуют. Он кое-где еще висит, на самом деле. Красивый такой, но говорят, что очень злой и людей много поубивал», — протараторила девушка, почти задыхаясь. «Это все, что вы знаете. Больше ничего?» — посеревшим тоном спросил Атрион. «Ну да». Поникшая девушка уже вот-вот должна была пустить дым из ушей, но Атрион вовремя потушил ее фантазию. «Тогда спасибо вам, леди. Прощайте», — быстро ответил он и шагнул куда-то в сторону. Девушка успела только обернуться, увидев вдалеке исчезающую за углом фигуру в сиреневом плаще. «Какой красавец!» — воскликнула девушка, сложив ладошки на горящих щеках. Рассыпавшиеся по земле яблоки, казалось, ничуть ее не смущали. Спустя несколько минут Атрион уже стоял в невзрачном переулке города, приложив свой портрет к серой стене дома. Сравнивая свой портрет с приклеенным к стене куску грубой бумаги, он удивленно свистнул. Командир-то времени не терял в своем отпуске. «Вот что творит, пока мы тухнем на севере и по подвалам столицы», — завистливо сказал он, отшагнув от стены. Темные пятна внизу стены и характерный запах вызвал в нем новую волну отвращения. Отойдя неприличное расстояние, Атрион свернул свою картину и спрятал под плащом. Он уже знал, что делать дальше. «Красивый вы!» Еще спустя 3 минуты он подхватил молодую девушку с яблоками под талию, что-то шурша ей на ушко. Глава 23. Лекс с самого утра делал только одно. Тупо смотрел в потолок. Тюремная комната выглядела не так плохо, как он ожидал. У него было крошечное окошко под потолком, размером с 2 ладони. Кажется, это и вовсе было не окно, а скорее вентиляция. «Наверное, до меня пуд задохнулась пара слабых сердцем толстяков», — подумал Лекс, чувствуя, как его собственное дыхание постепенно заполняет комнату. Это было ощущение не из приятных, но легкие его тела было не так просто победить. Он мог дышать втрое медленнее обычного человека и чувствовал себя при этом отлично. Настолько, насколько это возможно со скованными за спиной руками. То ли местные стражники его опасались, то ли это было обычным делом для Тарза, но кандалы не сняли с него даже по прибытии в тюрьму. Лекс провел так вечер, без еды и воды, потом переночевал на холодном полу и проснулся с отвратительно затекшими руками. Это уже можно считать пытками. Шутливо пожаловался он сплошной стальной двери, за которой не ощущал даже дыхания. По крошечному светлому прямоугольнику на стене он знал, что солнце давно встало, и как раз в этот момент дверь открылась. «Ну, наконец-то, компания», — сразу же отозвался Лекс, сидя посреди комнаты. Сама она была едва больше 5 шагов в длину и ширину, пахла сыростью и чем-то кислым, но Лекса это мало смущало. «Ты меня ждал?» — удивленно спросил судья, входя в комнату. Он выглядел все таким же спокойным, как и вчера. Его крошечные глазки внимательно наблюдали, казалось, за каждым движением Лекса, записывая их на подкорку. У самого Лекса было от судьи неприятное впечатление. Не из-за того, что тот посадил его в тюрьму, причина была другая. Он просто чувствовал, что этот человек очень хитер. Казалось, что в каждый момент он сможет сделать что-то, что не оставит Лексу и шансов. Сорвет все его планы, разрушит последовательность ходов. Проще говоря, он казался Лексу самой большой и осязаемой угрозой, что он встречал в Тарзе. Это заставляло быть с ним осторожнее, чем с семьей Вентри или Альфонсом, охотящимся за ним не очень успешно. Нет, честно говоря, ждал я совсем другого человека. Молодого парня, знаете, он еще зайдет, ответил Лекс спокойно. Ему не нравился этот судья, но поговорить с ним было все равно интересно. Что там с моей казнью, господин судья? Неужели палач не успевает наточить свою секиру? Судья усмехнулся, неискренне, задумчиво. Наши палачи всегда готовы произвести приговор. Ты жив только для того, чтобы кое-кто увидел твою смерть собственными глазами. Я не хотел с этим соглашаться, но не могу перечить лорду города, сказал судья, почти не меняя интонаций. Знаешь, барон Вентри лично прибудет на казнь, поэтому ты подождешь еще до завтра. Лекс нахмурился. Так, что заметить это мог едва ли один из сотни. Я не хочу. Боюсь, что выбора у тебя нет. Ты ведь заключенный, понимаешь. А учитывая, что на тебе смерть сына Вентри, то смерть тебя ждет пышная. Весь город соберется. Тогда я не участвую в этом празднике. Думаешь, кто-то вытащит тебя? Мы со вчерашнего вечера ищем твою подругу, так что не надейся особенно. Она присоединится к тебе, стоит только выйти на людную улицу. Лекс многозначительно поднял голову. Вам будет легче убить ее, чем схватить. Она не такая покладистая, как я, верите или нет, сказал он, блеснув глазами. Вот и посмотрим, спокойно ответил судья, повернувшись обратно к двери. Приятно было поболтать, как бы тебя ни звали. Надеюсь, ты не сделаешь больше ничего глупого. Протиснувшись в открытую дверь, он что-то сказал, и следом в комнату вошло 3 человека. Стало тесно, не то чтобы слегка, а прямо очень тесно. И пока Лекс гадал о назначении 3 тюремщиков в его комнате, один из них грозно рявкнул: «Встать, лицом к стене», и поднял деревянную дубинку, обитую стальными накладками. Лекс подчинился. Опасности, какими бы они грозными ни казались, эти 3 для него не представляли. Все 3 имели медные ядра, так что Лекс знал с 50 способов удить их прямо сейчас. Стоило ему повернуться спиной к тюремщикам, как в голове загудело. Стальная дубинка угодила прямо по затылку, следом по шее и по плечам. Лекс пошатнулся, лбом проехавшись по грубой и шершавой стене. Что-то внутри закипело. Кровь хлынула из раны на голове, из расчерченного кровавыми полосами лба и носа. «Сука!» – прошипел он, стараясь вернуть равновесие телу. «Что сказал, мразь?» – рявкнул один из надзирателей, еще 2 ударив Лекса по спине. Его зубы сжались, скрипнув словно старое колесо. В следующий момент кто-то подхватил его под руки, поднимая с колен. «Ты переезжаешь, парень. До приезда господина будешь жить с хорошими соседями», – издевательски сказал ему кто-то на ухо, толкая к двери. Лекс крутанул головой, стряхивая последствия удара. Картинка быстро возвращала ясность. 3 невыразительных лица мгновенно впечатались в его память. В голове крутилось 2 слова. «Вы умрете. Эй, осторожнее!» – зло выкрикнул Фред. Уже больше часа он вместе со всеми обитателями поместья наблюдал, как по территории вальяжно расхаживает 2 городских стражей. Он хорошо понимал, что этого стоило ожидать. Еще вечером несколько писем от других семей ознаменовали начало конца. «От временно мы прекращаем с вами сотрудничество и торговлю, да людям с фамилией Тир больше не рады на моей территории». Содержание писем заставило бы даже очень крепких людей засомневаться в себе. Казалось, по крайней мере многим другим семьям, что семья Тир больше никогда не встанет на ноги. Это был конец, начало падения, которое может страшно закончиться. Они нажили врагов, которых не стоило наживать, связались с человеком, которого не стоило покрывать. Столько ошибок совершили за такое короткое время, что выжить после этого казалось просто невозможным подвигом. «Я же сказал, не порти газон!» — снова крикнул Фред, ткнув пальцем в одного из стражников, который в этот момент выкорчевывал большой камень у пруда. «Любимый камень Силти, между прочим, господин, не мешайте обыску!» Мигом к нему подскочил один из стражников, выглядящий более серьезно и внушительно, чем остальные. По его холодным глазам и спокойному отношению легко можно было понять, что он руководил всеми остальными. «Я мешаю не обыску, а разрушению моего дома», — заявил Фред, буря глазами капитана стражи. «Как думаете, что тот человек мог прятать под камнем у искусственного пруда?» «Со всем уважением, господин, но мы должны обыскать все поместье», — прохладно продекларировал капитан. Он выглядел немного взъерошенным, но держался твердо. Даже Фреду пришлось мысленно признать, что парень был довольно храбрым. «А кто будет убирать бардак, который натворили эти парни?» Капитан мелькнул глазами за спину Фреда. Повсюду у особняка лежали груды разных предметов. Выпотрошенные подушки, выкорчеванные из земли куски каменной плитки и ограждений, даже ветки деревьев. В самом особняке через каждую комнату прошло как минимум два стражника. Они искали все, что могло доказать причастность семьи Тир к убийствам в городе или смерти Единовентри. Прошерстили подвал и чердак, оба крыла и основное здание, даже крошечный домик на дереве, который давным-давно сделали для Марины. Но после этого настроение каждого, особенно капитана стражи, стало паршивым. У него было совершенно четкое указание, что семейство Тир подлежит суду. Сомнений в том, что они скрывали убийцу в своем доме, просто не могло быть. Но почему во всем поместье они не нашли ничего странного, кроме груды кисточек и деревянных обрубков? «Это не в моей ответственности», — сказал капитан стражников, поспешив ретироваться. «Папочка, не нервничай так». Силти прыгала вокруг сидящего посреди двора на стуле Кирана, обдувая того воздухом и громко утешая. Сам глава семейства был бледнее мела, схватившись за голову и время от времени тревожно вздыхая. За один день он будто бы постарел на десяток лет. «Господин Ле, то есть, тот человек нам поможет?» — спросила Марина, зло поглядывая на кружащих по особняку солдат в броне. Киран дрогнул, поежившись, будто бы посреди лета ему вдруг стало холодно. «Этот человек, он нас просто бросил, милая, но не переживай, в столице живет один мой друг, он вас с Силти приютит», — замурчал он, глядя на землю под своими ногами. «Папа, о чем ты говоришь?» — воскликнула Марина. «Я не хочу в столицу, папочка», — вслед за сестрой ответила Силти. «Там все так шумит, хотя большие корабли мне нравятся». Киран улыбнулся, так, словно кто-то набил его рот тухлыми лимонами. Еще через четверть часа, или может немного больше, капитан с непередаваемо серьезным лицом подошел к Кирану. «Благодарим вас за сотрудничество от имени города, господин. На сегодня мы закончили, так что все могут возвращаться в дом», — отчеканил он, стараясь напрямую не встречаться глазами с Фредом, выросшим за спиной брата. «На эту ночь с вами останутся 4 человека из моего отряда, ради своего же блага. Прошу не действовать необдуманно и не покидать территории поместья». Видя, как закипает Фред, капитан быстро поставил точку в своей речи, вежливо попрощался и поспешил смыться. Вслед ему тем временем летели проклятия и кое-что из домашней утвари. Все это время над поместьем парила большая черная птица, наблюдая за происходящим внизу. «Ха-ха-ха, ну разве я не всесилен? Слышишь меня, Ля?» — не в меру возбужденный голос загрохотал в голове Лианны, заставив ту от неожиданности свалиться со стула. Она не спала, конечно, нет, ну разве что вздремнуть немного присела, да и то ненадолго. Но услышав Ликса, ее сонливость выпрыгнула в открытое окно и исчезла в неизвестности. Больше было не до сна. Она немного замялась, поднимаясь с земли. Удивление от странной коммуникации сменилось почти стоическим принятием и спокойствием. Она давно разучилась удивляться все новым и новым способностям Ликса, принимая их как полезную часть инструментов для возвращения в империю. «Как-то же мы должны вернуть должок, все это нам на руку», — думала она, то и дело задавая себе вопрос об источниках новых знаний и способностей командира. «Не задавайся такими вопросами, Ля, у тебя свои задачи, а у меня свои. Если оба их будем хорошо выполнять, то жизнь нам улыбнется. Вот увидишь, золотое будущее только открывает перед нами свои двери», — так сказал Лекс, когда ее сомнения слишком явно показались на лице. Но с тех пор прошел уже месяц, а может и больше, а вопросы в ее голове все так и не превратились в слепую уверенность. «Может, я и правда слишком молодая для этого», — Атрион так и говорил, — «но он разве сильно старше меня?» Вынырнув из сомнений, она продолжила слушать. Лекс не заставил себя ждать, все в том же безалаберно-веселом стиле продолжив с ней говорить. «Судья пообещал, что найдет тебя, точнее, найдут тебя его люди. Понимаешь?» — сказал он, звуча словно откуда-то издалека и одновременно прямо в голове. «Я жду приказа, командир», — твердо и четко ответила Лианна. Она понятия не имела о намеках Ликса и что он мог иметь в виду. После многочасовой слежки за поместьем Тир, Вентри и того, что купил Альфонс, ее настроение не располагало к играм и шуткам. Лекс словно разочарованно вздохнул. Она не слышала этого, но пауза была до боли знакомой. «Ну тогда слушай внимательно, Ля. Мой план нужно выполнить четко и точно, но это будет очень опасно. Капитан». Она вылезла из норы. Вылезла. В кабинет Гвинта буквально влетел солдат, размахивая маленьким свертком. Гвинт быстро выхватил его, прочитав короткое сообщение. «Подельница объекта вышла из подполья. Веду за ней наблюдение. Прошу подмоги». Послание было предельно ясным. Гвинт поднялся со своего места, тревожно посмотрев на дверь. Он так внимательно прислушался, что на мгновение мог услышать даже дыхание какого-то солдатишки Альфонса, который тискал служанку в подсобке через три комнаты. «Альфонс что-то знает?» «Тихо», — полушепотом спросил он. «Его люди могли что-то пронюхать, но мы работаем намного быстрее этих олухов. Запас времени есть», — быстро протараторил ответ солдат. Он был почти так же возбужден новостями, как и их капитан. Для всего черного отряда это была отличная возможность выслужиться перед самим герцогом. Разве можно было недооценивать благодарность такого человека, особенно учитывая его статус в империи? Нет, определенно нет. Тогда быстро уведи их след подальше от настоящей цели. Быстро приказал Гвинт, схватив висевший на спинке кресла клинок. Его черные ножны, изувитые лозами и цветами, идеально гармонировали с доспехом на стойке, что стоял у окна. Спустя несколько минут из особняка на улицу посыпали солдаты черного отряда. Они выглядели смертельно серьезными и собранными, проверяя снаряжение и оружие. 8 человек в черных одеждах почти ничего не говорили, но пара оброненных между делом слов таки просочилась, расползшись по особняку почти мгновенно. Когда группа в черном покинула особняк, Альфонс уже знал их цель. Он быстро послал своих людей следом, высокомерно поглядывая из окна своей комнаты на удаляющиеся фигуры солдат. «Нет ничего, чего бы я не мог сделать лучше других», — уверенно заявил он, садясь за стол. Он уже битый час сочинял письмо. Альфонсу казалось, что слишком официозно обращаться к родному брату было излишне, но развязно тоже будто бы не подходило случаю. Так он и метался, пока не почувствовал наконец вдохновение. «Дорогой братец, всенепременно уважаемый мной герцог». Альфонс всегда считал себя хитрецом, но оправдать это было не так-то просто. В тот самый момент, как он сел за письмо, Гвинт уже то несся по улочкам города, то перепрыгивал с крыши на крышу. Перед его глазами несся город, а в мыслях было только предстоящее убийство. Он не смаковал это. Убивать было его работой, а не хобби. У Гвинта просто было правило: работу нужно выполнять настолько быстро и идеально, насколько это возможно. Слишком мало он знал о той женщине, что следовала за Ликсом. Говорилось, что это молодая девушка красивой внешности, которая прибилась к Ликсу и помогала целый год, пока не раскрыла свою силу. Они год не замечали, что перед ними мелькала воительница с ядром черного железа или даже выше. Либо они болваны, либо она маскируется просто отлично. Но что он знал еще, что могло бы ему пригодиться в бою? Она ранена, вероятно. Виктор покалечил ее в ту ночь, когда Альфонс появился в городе. Она чудом выжила, так что не могла отделаться без тяжелых ран, что еще не зажили. Пронесшись мимо очередного переулка, он вдруг боковым зрением заметил что-то странное. Цель должна была быть уже очень близко, так что все его чувства напряглись до предела. Развернувшись на месте, он скользящими прыжками оказался в переулке. «Капитан!» — услышал он, прежде чем обмякшее тело приземлилось у его ног. Перед ним в двух десятках футов стояла женщина, полностью облаченная в черное. Половину ее лица закрывала маска, но это не могло скрыть ее молодого возраста. Холодные глаза внимательно смотрели на Гвинта, а руки неподвижно сжимали пару коротких клинков. «Ты и есть та самая, значит, подельница Верминтера», — сухо бросил Гвинт, стараясь быстро оценить обстановку глазами. Поблизости не было слышно ни людей, ни даже животных, только тихое биение двух сердец и звук наполняемых и сдувающихся легких. «А ты, Гвинт?» – издевательски холодно спросила Леа, будущий мертвец. Глава 24. Энергия обоих взвелась мгновенно, разметав мелкий мусор и волны песка с пылью. Серебряное ядро Гвинта было куда могущественнее, чем у большинства его уровня. Он был близок к переходу на следующий уровень, так что мог подавить большинство бойцов на своем. Такие как Виктор имели в лучшем случае шансы 1 к 3, что смогут победить его. Но он не был беспечным. Энергия вокруг его тела плотным куполом распространилась на десяток футов. Он чувствовал, что владеет ситуацией, что его миссия вот-вот должна была подойти к концу. Предстоящий бой не должен был быть простым. Длинный черный меч вылетел из ножен, зависнув в воздухе рядом с хозяином. «Ты не сможешь меня убить», — сказал он, уверенно взмахнув рукой. Ядро Лианны его удивило, но не заставило отступить. Странного, почти медного цвета, оно при этом распространяло давление куда большей силы, в чем-то сравнимое даже с серебряным ядром. «У нее есть какие-то секреты. Может, прячет при себе древние сокровища?» — подумал Гвинт, разглядывая ауру Лианны. Девушка выглядела уверенной, серьезной и собранной. В ее глазах не промелькнуло и доли сомнения, когда клинки в руках засияли янтарно-оранжевым цветом. Она давно ждала возможности использовать новое ядро в битве по-настоящему. Лекс отказывался с ней тренироваться, потому что был слабее, а марионетки не умели использовать техники. Это было для нее слишком скучно. «Перестань болтать», она сказала лишь 2 слова, а затем ее фигура замерцала. Гвинт удивленно раскрыл глаза, махнув рукой. Клинок перед ним завибрировал. «Хитрая школа убийц», — подумал он, заставив купол ауры вокруг себя вспыхнуть с новой силой. Вдруг искрящийся кинжал вспыхнул в воздухе, врезавшись в щит из энергии. За ним еще один, со вспышкой отскочив прочь. Следом третий. Лианна бешено перемещалась вокруг Гвинта, осыпая его метательными ножами и кинжалами. Он видел ее тени, остаточные образы, но в тени домов не мог разглядеть даже направление оружия. Это была довольно простая техника убийц, которую Лианна выучила еще лет в 13. Пришлось попотеть, конечно, убить 2 года на тренировке, но это того стоило. «Прочь!» — вдруг крикнул Гвинт, ударив ногой по земле. Кладка вздыбилась, посыпалась, а волна энергии разлетелась вокруг, разметав еще больше мусора и пыли. Лианна ходу отскочила в сторону, уворачиваясь от нестабильной энергии. Ее ядро вспыхнуло быстро, с трудом подавив натиск чужой энергии. Гвинт двинул рукой, и клинок в воздухе засвистел, направившись к девушке. Она быстро выставила защиту, но удар клинка отнес ее на 20 футов, заставив уткнуться спиной в стену. Ха! Гвинт в один рывок оказался рядом. Леа едва успела заметить мелькнувший кулак, увернувшись в последнюю секунду. Стена за ее спиной взорвалась, рассыпавшись камнями и осколками кирпича. Клинки ее всего полдюйма не достали до тела Гвинта, а потом она отступила, в прыжке метнув еще пару ножей. «Ты не так уж силен», — крикнула девушка, подражая своему командиру. Она не раз видела, как он выводил врагов из себя. Это всегда давало ему фору, а зачастую и вовсе дарило победу. Но казалось, Гвинта совсем ее слова не интересовали. Он взмахнул рукой, и клинок появился рядом с девушкой, оттеснив еще на несколько футов. Удар летающего клинка был тяжелый, словно сам Гвинт держал его в руках, а может и сильнее. Лиан не хватало опыта, но силу полностью компенсировать реакцией и скоростью было не так просто. Он из школы летающего клинка, как дядя Джо, только не такой сильный, — подумала девушка, мельком вспоминая мечника с похожими способностями. Того она никогда в жизни не сумела бы победить, но, к счастью, воин перед ней был не дядей Джо. В лучшем случае, это была плохая его тень. С легкой вспышкой клинки в ее руках стали еще более рыжими. Девушка скрестила их, отступая. «Техника малого солнца», — мысленно воскликнула она, чудно развернувшись в прыжке. Вокруг нее из энергии быстро начала формироваться фигура. Человеческий силуэт, полностью повторяющий Лианну, вспыхнул и развел руками. Призрачные клинки развернулись в сторону Гвинта, заставив того немного опешить. «Техника высших уровней, не может быть, кто она такая?» Он мгновенно отозвал летящий клинок, руками сформировав несколько печатей. Высшие техники нельзя было недооценивать даже в руках слабых бойцов. Гвинт хорошо знал это. Он уже видел случаи, когда слабые соперники размазывали по сильных только такими техниками. Клинок в полете сделал дугу, задев собой фасад дома. Искры и облако пыли на мгновение скрыли Гвинта от глаз Лианны, но та не собиралась давать ему время. Рванув на бешеной скорости, она быстро развеяла пыль ударом клинка. Призрак за ее спиной в точности повторил ее движение. Вдруг снизу ударил клинок, врезавшись в наспех поставленную защиту. Лиа скользнула в бок, заметив бегущего в свою сторону Гвинта. Он держал руками печать, которую девушка смутно помнила. Нет, ее мысль опередил клинок, рухнувший в землю в дюйме от ее носа. Второй, третий, четвертый. Фантомы клинков падали с неба со скоростью, едва заметной глазу. Одежда на девушке порвалась в нескольких местах, оголяя неглубокие порезы. Кровавые пятнышки расползлись по ткани и волосам. Красный ручеек пополз по лбу девушки, быстро опускаясь по носу до подбородка. Она кружилась по переулку, извиваясь и переминаясь с ноги на руки и уворачиваясь от клинков. Быстрые. И так много, думала она, устало пропуская в сознании картинки воспоминаний. Седоватый воин с простым старым мечом сидел посреди яблоневого сада. Цветущие деревья осыпали его согнутые плечи лепестками. Он сидел перед такой же простой могилой. Каменное надгробие несло в себе какое-то имя, но отчего-то Лиа не смогла вспомнить его. Техника дяди Джо была куда сильнее, подумала она, выкрикнув что-то в воздух и уклонившись от еще четырех фантомов. Клинки сыпались на землю так быстро и часто, что она едва видела за ними силуэта Гвинта, наблюдающий за всем, серпы малого солнца. Ядро Лианны завращалось быстрее прежнего. Волна силы захватила даже некоторые фантомы клинков, развеяв по ветру. Она скрестила свои клинки, мгновенно ударив вперед. Призрак за ее спиной сделала то же самое. С шипением и свистом, почти оглушающим, два призрачных серпа разрезали воздух, быстро нагнав Гвинта. Это была сильнейшая атака. Лианна чувствовала, что больше не может ничего сделать. «Арканзас!» — закричала она, быстро окружив себя куполом энергии. «Что?» — сдается. Гвинт торопливо увернулся от огромных серпов, едва не потеряв концентрацию. Его энергия иссякала, но живучая девочка в центре техники дождя клинков упорно отказывалась умирать. Вдруг что-то в сознании Гвинта закричало о тревоге, но было слишком поздно. Несколько фигур в темных накидках быстро приблизились, окружив его с нескольких сторон. Ловушка. Гвинт был удивлен, что так легко попал в западню, но не верил пока в свое поражение. Летающий клинок быстро встретил ближайшего пришельца, пройдя сквозь его плечо и заставив отлететь прочь на 10 футов. Накидки остальных мгновенно взмыли в воздух, оголив блестящие стальные доспехи. Клинки в их руках вспыхнули энергией, направляясь к разным частям тела Гвинта. Он отбросил клинком еще одного нападающего, второго, но сил на поддержание техники у него просто не было. Чувствуя, как клинок одной из марионеток просвистел над макушкой, он быстро разорвал ручную печать и ударил кулаком по доспеху. Бам! Фигура почти мгновенно пробила собой стену ближайшего дома, но в этот момент две прежде отброшенные фигуры поднялись снова. Что происходит? Гвинт бы растерян, можно даже сказать, что напуган. Его удар, удар человека на пике уровня серебряного ядра, не мог убить врага с едва различимым движением энергии. Это звучало как шутка, глупая и издевательская. Тем временем через пару кварталов, в городской тюрьме Тарза, Альфонс высокомерно топал по коридорам. За решетками по обе стороны от него сидели люди. Кто-то из них выглядел как бывшие аристократы, кто-то как нищие попрошайки и беженцы. У кого-то в глазах был несгибаемый дух и гордость, а кто-то молил о свободе и плакал, стоя на коленях. Все это была тюрьма, место, в котором жизнь начинала казаться одновременно и высшим благом и наказанием. Альфонсу было плевать на заключенных, он считал их жалкими, мерзкими и вонючими. Что-то из этого вполне себе было правдой, конечно, но относилось не ко всем. Он не заметил, как проходил мимо комнаты с тихо сидящим на койке длинноволосым человеком. Его глаза блеснули незаметно, проследив за группой людей. Надзиратель с заискивающим лицом шел впереди. Следом Альфонс, высоко подняв подбородок и не замечая ничего вокруг. Два обычно выглядящих мужчины шли прямо за ним, бдительно наблюдая за каждым движением из-за решеток. Их глаза странно светились, выдавая высокий уровень силы. «Наконец-то я его увижу», — с нескрываемым злорадством сказал Альфонс будто бы самому себе. Вспоминая свои злоключения в Тарза, он просто не мог не устать от этого города, устать от того, что каждое свое решение он должен был покупать, от того, что люди здесь не относились к нему как должно. Он хотел поскорее вернуться в фамильный дворец, к своим служанкам и наложницам, Но еще одно дело держало его здесь. То, ради чего ему и пришлось проделать такой путь на юг. Надзиратель подошел к стальной двери, торопливо доставая ключ. «За этой дверью, господин, в самом конце коридора», — вежливо сказал он, неуклюже вставляя ключ и едва не промахнувшись даже с третьей попытки. Его карманы тянули вниз кошели с золотом, но он все еще боялся старших. Если кто-то узнает о том, что посторонние гуляют по тюрьме, было неприятно думать о наказании, которое его будет ждать. «Его охраняют?» — спросил Альфонс, с трудом скрывая омерзение от одного вида своего провожатого. «Да, ну, раз в полчаса охрана тюрьмы проверяет всех заключенных. Недавно как раз была такая проверка», — не слишком-то уверенно заявил надзиратель. «Тогда стой здесь и жди нас». Альфонс уверенной походкой двинулся дальше, оставив человека из тюрьмы за железной дверью. «Что пялитесь, ублюдки?» — рявкнул надзиратель, заметив неприязненные взгляды некоторых заключенных. Обычно ему не приходилось так долго стоять на одном месте. На лбу мужчины выступил пот. Вот уж встреча так встреча. Сам Лекс Верминтер гниет в городской тюрьме. Лекс услышал воодушевленный восклик лишь через несколько секунд после того, как в темной тюрьме заскрипела дверь. Он не видел пришельцев, но отлично чувствовал их нескрываемую ауру. Сидя посреди своей камеры, он безмятежно медитировал с закрытыми глазами. Услышав голос Альфонса, он их открыл, но лишь на полмгновения. «Я ждал гостей еще час назад», — спокойно сказал он, продолжая медитацию. «Вижу, что ты не потерял чувство юмора, старший. Даже когда мой братец лишил тебя конечности и ядра», Альфонс сразу старался ударить Лекса в больное место. Его мерные шаги остановились ровно с концом фразы. Лекс открыл глаза, внимательно посмотрев на стоящую за решеткой троицу. «Я всего лишь пару-тройку конечностей потерял, а не яйца». И тут что-то врезалось в решетку. Так сильно, что затряслась даже земля под задницей Лекса. «Что случилось, молодой Альфи?» — спросил тревожно Лекс, глядя, как меняется цвет лица юноши перед ним. «Не здоровится?» Альфонс выглядел так, словно ему только что в сердце воткнули хорошенькую иглу, но всеми силами старался держать лицо. Получалось не идеально, но Лекс даже этому был удивлен. «Взрослеет мальчик», — подумал он, безрадостно посмотрев на двух сопровождающих. Их серебряные ядра фанили на всю тюрьму, а Лекс все-таки ждал другого человека в комплекте к Альфонсу. «Виктора, ты знаешь, зачем я пришел, Верминтер? Брат выполнит все мои желания, когда я принесу ему твою голову», — сурово заявил Альфонс, глазами уничтожая Лекса уже в тысячный раз. «Например, он сделает твою сестру моей наложницей. Знаешь, она всегда мне нравилась». Взгляд Лекса изменился. Мало кто даже в империи понимал значение его взгляда, холодного, но будто бы обжигающего. Среди живых были лишь единицы, кто смог его запечатлеть лично. «Так подойди и забери». Его леденящий кровь голос пронзил темноту и сырость тюремной комнаты. Повеяло кровью и жженым маслом. Клинок Гвинта летал по проулку словно молния, отражая удары мечей и марионеток. Потрепанный и усталый, он увернулся от очередного удара, отправив марионетку в полет. Ее шлем слетел напрочь, а голова рассыпалась на несколько частей, но это не помешало снова встать на ноги. «Да сколько можно? Откуда здесь марионетки из Алании?» — отчаянно думал он, отбросив разрезом энергии еще пару марионеток. Но их было слишком много. Гвинт никогда прежде не видел такого количества марионеток. Не представлял, что они способны так ловко сражаться. Понадобилось всего несколько минут, чтобы он полностью разочаровался в своих действиях. «Ты не сможешь, не убьешь меня», — взревел он, волной энергии снеся с ног трех марионеток сразу. Они были очень крепкими, но Гвинт сильнее. Врезавшись в одну из них в прыжке, он просто вырвал ногу марионетки и отправил тело в полет. «Посмотрим», — услышал он в ответ просто слово. Оно звучало как шепот, вибрирующий словно в такт ветру. Что-то блеснуло, и очередной клинок столкнулся с вовремя подоспевшим летающим мечом. Гвинт терял концентрацию все сильнее, чувствуя, что в каждый момент молодая убийца может оказаться у него за спиной. Что это за техники? Кто обучал ее этому? В голове бешено крутились вопросы, на которые ответов он просто не мог получить. Он знал, что Лианна тоже была ранена. Ранена куда сильнее, чем даже он после бойни с марионетками. Но он просто не мог ее поймать взглядом. Девушка пряталась в тенях, за движением ветра, где-то вне поля его зрения. «Подходи», — зарычал он, провоцируя Лианну на удар. Он знал, что это был его шанс. Марионетки были сильны, но им недоставало скорости и энергии. Он получал ранения, раз за разом отбрасывая их подальше, но все еще не считал их достойными внимания. На его уровне даже такие враги стоили чего-то только при наличии стратегии и слаженности действий. Девушка должна была его ударить, должна была подойти ближе, чтобы закончить бой. Это и должно было стать ее ошибкой. Вдруг что-то громыхнуло невдалеке. Гвинт обернулся, но увидел только несущуюся на него марионетку. «В пыль вас что ли стирать?» — в ярости подумал Гвинт, уже привычно направив клинок в сторону одоспешенной фигуры. Клинок вильнул, но следом произошло что-то странное. Он просто пролетел насквозь, не встретив никакого сопротивления. Гвинт рывком попытался отступить, но было уже поздно. Загнутый серпом клинок Лианны появился перед его лицом. Блеск клинка столкнулся с одеждой, затем с плотью. Крепкая фигура отпрыгнула прочь, изо всех сил сдерживая крик. Его правая рука полностью исчезла со своего законного места. «Хтюэх!» Гвинт издал что-то вроде кряхтения, быстро направив летящий клинок на Лианну. «Поздно, Арондит!» Успела крикнуть девушка, прежде чем прозвучал скрежет металла и ее отбросило в стену. Тонкая фигурка тяжело опала на землю, почти не двигаясь. Быстро Гвинт отправил клинок, чтобы добить девушку. Да, да, это было не в его правилах, но сейчас Гвинт поистине ликовал, пока не почувствовал холод, ледяной, ужасающий холод. Боковым зрением он увидел, как что-то приближается. Его глаза успели только заметить черный силуэт. Затем был клинок, черный и странно длинный. Голова покатилась по земле, глядя ошеломленными глазами на встающую с земли девушку. Она едва держалась на ногах, но все еще держалась. Рядом на земле лежал черный летающий клинок, жалобно позвякивая. Так вот она, смерть, затухающая мысль превратилась в холодную вечность. Глава 25. «Ты слишком смелый для того, кто не может даже ходить нормально», едко бросил сквозь зубы Альфонс. Он смотрел на Ликса с ненавистью, с презрением. Человек без ног и руки сидел перед ним, в его глазах не было и намека на страх. В общем-то все было даже наоборот. Альфонс внутренне чувствовал страх перед ним, такой глубокий и пронзительный, что не утихал уже несколько лет. «Альфи, я ведь предупреждал тебя. В тот раз я наказал тебя за дело, даже если тебе кажется это жестоким. Ты слишком избалованный, испорченный ребенок, но почему ты теперь так рьяно ищешь смерти?» — спросил Гвинт, немного притушив эмоции. Он знал, что без протезов не сможет драться. Деревянные культи ему оставили, но для боя они были непригодны от слова совсем, рука тем более. Лекс знал, что хорошие протезы у него забрали бы наверняка из опасения, так что заранее подстелил солому. Альфонс выглядел униженным и разъяренным, словно последние капли его гордости выдавили на пол. «Ты лишил меня наследников, ублюдок!» Не выдержав, выкрикнул он, и все ради какой-то маленькой суки, ради девочки, которая не стоила даже внимания. «И мой отец спас тебя, прикрыл твою задницу. Ты хоть понимаешь, что тот удар лишил меня всего? Это не причина умирать здесь. Я прошу тебя в последний раз, Альфи, уйди, вернись в столицу и расскажи про меня своему брату», — сказал Лекс, игнорируя злобные крики Альфонса. «Ты помешался, верно? Думаешь, что я могу умереть в таком месте? Кто меня убьет? Ты?» — захохотал нервно Альфонс, развернувшись на месте и осмотрев мрачные клетки. Почти все они были пустыми. «Я не помешался, просто имею план», — спокойно сказал Лекс, мгновенно опустив левую руку на землю. Только в этот момент троица заметила на земле и прутьях клетки странные символы и линии. Они расползались сначала кругами на полу, а уже на стальных прутьях превращались в тонкие и короткие символы. «Это кровь», — быстро сообразили телохранители за спиной Альфонса. Символ и печать мгновенно загорелись золотом с зелеными прожилками. Лекс почувствовал, как его энергия быстро истончается. Двое быстро шагнули вперед, но было уже поздно. Прутья ожили, словно бешеные стальные щупальца, обхватив собой молодого аристократа. Его руки, ноги, тело, все мгновенно оказалось в плену бывшей решетки. «Ублюдок, умри!» — крикнул один из телохранителей, и две ауры цвета серебра загорелись в полумраке. Лекс быстро направил больше энергии в печати, два прута стали мгновенно ударили по мужчинам. Истончившись, они стали напоминать стальные нити, плетущиеся и извивающиеся. Двое не успели толком атаковать, как им пришлось защищаться. Они не понимали, как Лекс это делает, но времени обдумывать и не было. Клинки быстро показались на свет, разрубая стальные путы раз за разом. Они были быстры, их движения точными и выверенными, но стальным прутьям не нужна была передышка. Они не подчинялись законам материи, становясь то твердыми, то мягкими. «Что за дьявольщина?» – подумал один из них, когда прут обвил его ногу. Ровным ударом он отсек ненавистную стальную нить, но та успела проникнуть сквозь его плоть. Ногу телохранителя пронзила нестерпимая боль пробитых мышц и сломанной кости. Опершись на вторую ногу, он быстро потерял инициативу. Лекс тем временем чувствовал, как энергия быстро покидает его тело. У него было преимущество из-за неожиданности, но оно быстро сходило на нет. Прутья почти исчезли, их обломки и обрубки лежали россыпью на земле повсюду. «Следующий шаг», — твердо подумал Лекс, мысленно отдав приказ. Он вскочил на ноги, немного неуклюже шагнув к закованному в стальные путы Альфонсу. «Сиди тихо», — крикнул он, отправив юношу в нокаут сильнейшим своим ударом. Такого было достаточно, чтобы даже убить, если правильно приложить силу. В тот же момент телохранители успели избавиться от стальных нитей. Один из них был ранен и с трудом держался на ногах, но второй уже занес руку для удара. Серебряный свет на его мече собирался в яркий сгусток, напоминающий формой крест. Бам! Вдруг решетка соседней камеры взорвалась, отскочив к противоположной стене. Темная фигура вырвалась оттуда, быстрым шагом приблизившись к раненому телохранителю. Удар пришелся ровно в грудь, отправив мужчину в короткий полет. Врезавшись спиной в клетку, он удивленно посмотрел на фигуру. Под простой черной накидкой красовалось безэмоциональное деревянное лицо. Это была марионетка. Как она тут оказалась? Пронеслась мысль в его голове. Клинок быстро собрал сгусток энергии, рассекая воздух в направлении марионетки. Та ловко уклонилась, в один шаг оказавшись перед человеком. Укрепленные сталью костяшки приземлились прямо на плечо мужчины, раздробив кости с едва слышным хрустом. Лекс тем временем получил удар, не успев уклониться. Его энергия не была предназначена для боя, так что он не мог использовать старые техники. Трухлявые протезы рассыпались на глазах, так что он не мог влить в них силу. Кувыркнувшись в воздухе несколько раз, он просто приземлился на холодную землю, быстро откатившись в сторону. Грудь соднила, но рана оказалась не такой глубокой, как могла. Удар пришелся по касательной, а отшвырнула Лекса его собственная сила. Он просто отступил, проще говоря. Подняв с земли обрубок стального прута, Лекс рванул вперед. Стучащие по полу костыли быстро привлекли внимание телохранителя, и еще один росчерк света отправился в полет. Лекс пригнулся, откатившись в сторону, затем вскочил снова. Все мышцы в его руке вздыбились, вспухли. Он двинул едва заметно рукой, а спустя мгновение послышался сдавленный крик. Стражник опустил голову, ошеломленно глядя на торчащую из груди стальную палку. «Тварь!» — взревел он, бросившись вперед, но в этот момент Лекс отдал приказ. Тело второго телохранителя пролетело 15 футов, сбив с ног мужчину. Оба они были еще живы, чего Лекс совершенно не ожидал. Воспользовавшись замешательством, он быстро попытался приблизиться, но не успел. Оба быстро скооперировались, встав спиной к спине. На короткое мгновение Лекс заглянул в глаза телохранителя. Там было замешательство, но было и смертельное хладнокровие. Это были настоящие убийцы, люди с непростым прошлым. Вдруг что-то грохнуло вдалеке, застав врасплох вообще всех. «Ты кто такой, Наруши?» — закричал надзиратель за железной дверью, но его крик быстро стих, прервавшись глухим ударом. В следующее мгновение послышался еще один крик. «Командир, отзовитесь, командир!» И дверь с грохотом открылась, явив всем фигуру в сиреневом плаще. Лекс удивленно вытаращил глаза. Он ожидал увидеть стражу тюрьмы, Виктора, людей Гвинта, даже Лианну. Но Атрион, что ты здесь забыл, мать твою? Вырвалось у него неожиданно для самого себя. «Командир!» — радостно закричал Атрион, стряхнув кровь со своего длинного копья на пол. Его фигура вдруг словно растворилась в полумраке коридора, появившись уже у марионетки. Конец копья мгновенно пронзил ее, подняв над землей на 3 фута и швырнув об стену. «Не тех, болван!» — жалобно крикнул Лекс, глядя, как его творение было бессовестно уничтожено. Атрион смущенно взглянул на изломанную марионетку с потухшими глазами. Он угодил ровно в ядро, попросту случайно ее уничтожив. «Понял, командир!» — крикнул он, расчертив воздух копьем. Два телохранителя удивленно смотрели на происходящее, пытаясь перевести дух. Лекс приготовился атаковать, но внезапно всю комнату затопило золотым светом. «Стой, придурок, не смей!» — закричал он, но было уже слишком поздно. Золотой свет поглотил и расплавил ближайшие решетки. Атрион, взмахнув копьем, выкрикнув что-то на древнем языке. «Драконий свет, дьявол!» — подумал Лекс, быстро пытаясь найти укрытие. Внезапно из золотого света вокруг Атриона стало проявляться что-то. Рогатая башка с длинной пастью, следом извивающееся длинное тело и хвост. В несколько мгновений перед всеми предстал призрачный дракон размером со среднее бревно. «Убить!» — крикнул Атрион, и дракон двинулся вперед. Двое телохранителей быстро завращали свои ядра. Они быстро пытались защититься, выставив щиты из энергии, но яркий золотой свет быстро их поглотил. Лекс чувствовал жар, опаляющий даже на расстоянии в десяток футов. Слышал приглушенные крики, переходящие в агонизирующий стон. Он так давно не вспоминал о последствиях драконьего света, что почти позабыл о них. Жар начал исчезать только спустя десяток вдохов. Лекс вынырнул из-под защиты тела Альфонса, крепко зажатого в стальной тюрьме. Его спина поджарилась до хрустящей корочки, заполнив вонью и без того дурно пахнущее помещение. «Везунчик, живой», — сказал тихо Лекс, почувствовав слабое дыхание своего пленника. «Командир», — живой и радостный голос раздался в нескольких футах. Лекс обернулся, встретившись глазами с молодым копейщиком, улыбающимся ему непередаваемо счастливой улыбкой. Но осмотрев Лекса с ног до головы, он вдруг померк лицом. «Кто это сделал, командир?» Спросил он до жути тревожащим тоном, указывая на деревянные культи вместо ног. Лекс улыбнулся. Он действительно был рад видеть своего адъютанта. Спустя всего год этот паршивец создал золотое ядро. Невероятно, одобрительно подумал он. Шрам на лице мужчины его глаза тоже не пропустили, но Лекс решил спросить об этом позже. «Расскажу, когда уйдем отсюда. Помоги мне забрать паршивца Альфи», — жизнерадостно скомандовал Лекс, стараясь не обращать внимания на раны. Альфонс так и не пришел в сознание, пока Атрион грузил его себе на плечо. Похоже, удар Лекса и общее эмоциональное истощение вырубили его слишком крепко, а болевой шок от огня только добавил сну крепости. Дорога до условленного места заняла больше времени, чем Лекс предполагал. Выйдя из тюрьмы по дорожке из мертвых стражников, они быстро попытались исчезнуть из виду простых горожан. «Ты переборщил. После такой груды трупов нас уже не простит и сам градоначальник», — посетовал Лекс, выглядывая за очередной угол. Настроение его быстро колебалось от почти праздничного до отвратительного. Он уже придумал Атриону наказание за его самодеятельность, но всех последствий это не решит в любом случае. «Я же помочь хотел, командир, я же вас несколько месяцев искал. Вы не знаете, но ваша матушка сильно переживала, что письма от вас почти не приходили», — вежливо сказал Атрион, похлопав по серому мешку на плече. «Как ты меня вообще нашел?» Лекс имел пару вариантов и подозрений, но узнать из первых уст было куда сподручней. Он ведь специально не выдавал своего местоположения целый год. Будучи слабым и почти бессильным, слишком опасно было говорить семье о себе. Его смерть давала им возможность провести это время в безопасности и относительном спокойствии. Они не сомневались, конечно, что Лекс вовсе не умер, но это можно было считать простыми догадками. Единственный, кому Лекс открылся честно и почти сразу, была его мать. «О, мне рассказал наш хмурый кудряш, Кура. Вообще-то он умудрился обокрасть кабинет барона Лакхофа, а там были письма». Атрион в нескрываемым восхищением рассказывал о приключениях своего друга. Лекс слушал внимательно, легко догадавшись про большую часть дальнейших событий. «Моя сестра ему помогла, да?» — спросил Лекс, не скрыв ухмылки. «Конечно же, без нее ничего не могло пройти так гладко. Кура был ловок как кот, а скрываться умел получше многих убийц, но все-таки дом барона — это его территория. Будь ты хоть генерал Тень из легенд, но старого барона было не так просто обхитрить». Атрион скромно улыбнулся. «От вас ничего не скрыть, командир. Алиса выросла за год. Знаете, даже серебряное ядро создала, хотя старается этого не выдавать». «Ну конечно, я не удивлен, давно пора», — счастливо сказал Лекс. «Что с остальными? Матушка, братья?» Стерев улыбку, Атрион поправил на ходу мешок. Тот начал потихоньку двигаться, чем сильно раздражал копейщика. «Леди в вашем северном поместье, командир. Она уехала из столицы сразу же, как вы исчезли. Что до старших господ, то они все еще путешествуют. От моряков я слышал, что наемники фиолетового пламени в последнее время наделали много шуму в Западном море. Даже, говорят, схлестнулись с кем-то из островных принцев». Лекс кивнул, отчаянно вспоминая лица своих братьев, матери и сестры. Мелькнув меду домами, они наконец оказались перед небольшим домом. Рядом с соседними он казался едва стоящей развалиной, но Лексу это было безразлично. Семья Тир купила его как раз по просьбе Лекса на тот случай, когда ему придется скрываться. «Добрый день!» Внезапно голос прозвучал за спинами Ликса и Атриона. Они обернулись. Атрион быстро завращал ядро, снимая с пояса копье. Перед ними стояла девушка, молодая и красивая. Светлые волосы спадали на плечи водопадом, а на чистом лице сиял едва заметный румянец. Она была полностью одета в синее, но ее одежда почти просвечивала, создавая впечатление некой возвышенности. «Вы обознались, леди», — бросил Лекс, рукой остановив действие Атриона. «Вовсе нет. Моя госпожа прислала меня к вам, господин Александр, генерал Верминтер», — нараспев сказала девушка, шагнув вперед. Ее одежда и волосы так развивались на ветру, что девушка сама, казалось, вот-вот улетит с очередным порывом. «Кто такая эта госпожа?» — подозрительно спросил Лекс. Уже то, что девушка знала его имя, пугало. «Моя госпожа известна под несколькими именами. Вы наверняка знаете ее под одним из них, госпожа Бабочек». Услышав этот ответ, Лекс мгновенно стал смертельно серьезен. Атрион потер затылок, задумчиво сказав: «Разве госпожа Бабочек существует? Это же просто легенда, которую рассказывают в тавернах». При этих словах девушка ничуть не смутилась. Ее очаровательные глаза наткнулись на бесхитростный взгляд Атриона, слегка блеснув. «Не все легенды придумывают люди, господин. Некоторые есть не что иное, как отражение реальных событий. Но разве такое возможно?» Засомневался был Атрион, но Лекс вдруг ткнул его локтем в бок. «Заткнись», — сказал он, шагнув навстречу девушке. Она внимательно следила за каждым движением Лекса, словно перед ней был ужасно занимательный кузнечик, а не человек. «Моя госпожа просила передать, что вам не стоит больше находиться в этом месте. Господин Зеркал ищет вас, чтобы убить». Лекс открыл рот для вопроса, но девушка мгновенно опередила его ответом. «О господине Зеркал я знаю немногим больше вашего. Он, как и моя госпожа, один из превзошедших небесное ядро людей». Спустя несколько дней в центральном районе столицы, поместье герцога Хайнлайна, Генри возвращался с вечернего собрания в паршивом настроении. Как и в прошлом месяце, все старики семьи собрались только за тем, чтобы высмеять его. Они не ставили его ни во что, не давая даже толком взяться за управление семьей. «Я ведь главный», — буркнул Генри себе под нос, открывая дверь кабинета. В семье Хайнлайн было 4 старейшины помимо главы семьи, кто отвечал за ее управление. Все 4 были стариками на уровне небесного ядра, а влиянием могли задавить большинство имперских герцогов, но редко выходили в мир. Собственно, их последние лет 100 и считали настоящими правителями герцогства Хайнлайн, а никакого не главу. Не успел Генри усесться на свое место, как в дверь кто-то постучал. «Войдите, господин», — стоило только ему ответить, как в кабинет влетела пара слуг. Они выглядели довольно растрепанными и возбужденными, чуть ли не в один голос прокарков: «Чей четвертый господин прибыл?» Генри удивленно поднял бровь. Никогда прежде его не оповещали о таких тривиальных вещах. Это просто не стоило его внимания, знать, когда уходят и возвращаются его бесталанные братья. Болван 2 месяца пропадал где-то, а теперь соблаговолил почтить своим визитом столицу, подумал он, вспоминая о никудышном четвертом брате, которого от виселицы спасало только происхождение. И что, слуги стали запинаться, почти одновременно упав на колени. Генри сразу понял, что дело плохо. «Господин, он прибыл в столицу в деревянном гробу», — пропищал один из слуг, справившись со страхом и смущением.